О целомудренной парочке уже поговаривали, и все, посвященные в их нежные отношения, не могли удержаться от возгласов восхищения, воочию любуясь плодами благотворного влияния строгой, но справедливой воспитательной системы исправительных заведений, когда даже ягнятник, индивидуум, отягченный по вине матери природы столь тяжелой наследственностью, и тот оставил греховную стезю и обратился к жизни праведной. А вот только какое-то тягостное подспудное чувство не покидало обитателей городка, мешая им в полной мере насладиться радостью по поводу возвращения на путь истинный своего ближнего. Возможно, в этом, как считали многие, было повинно то странное и прискорбное обстоятельство, что численность населения без каких-либо видимых причин, но самым устрашающим образом с каждой неделей упорно сокращалась. Не проходило и дня, чтобы в том или другом семействе, хватившись кого-нибудь из родни, не объявляли оного без вести пропавшим. Каких только причин не выдумывали, куда только не обращались, сидели и просто ждали. Напрасно, ни один из пропавших так и не вернулся. Не обошла беда и ягнятника. В один прекрасный день исчезла его дама сердца, лань в роговых очках. На горной тропинке обнаружили ее флакончик с нюхательной солью. Видимо, старая дева вследствие внезапного головокружения стала жертвой несчастного случая. Горе Амадея Кнёдльзедера не знало границ. Вновь и вновь бросался он, распростерши крылья, в бездну, пытаясь отыскать тело возлюбленной. В промежутках безутешный жених сидел на краю пропасти и утробно рыгал, тоскливо глядя вниз и обреченно ковыряя зубочисткой в клюве. Свою галстучную фирму он совсем забросил. Но однажды ночью открылось ужасное. Владелец дома, в котором квартировал ягнятник, старый ворчливый сурок, ввалился в полицию и потребовал немедленно взломать лавку и учинить официальный обыск с последующей конфискацией всех находящихся там товаров, так как он, несчастный бессеребренник, не намерен более ожидать, когда его квартирант соблаговолит, наконец, заплатить причитающуюся с него арендную плату. «Хм, странно. Герр Кнёдльзедер вам задолжал?» Чиновник никак не мог в это поверить. «Зачем полиции ломать замки, если герр Кнёдльзедер может и сам открыть дверь? Невероятно, чтобы столь почтенный господин не ночевал дома. Просто надо его разбудить». «Это он-то и дома?» Старик долго не мог прийти в себя от смеха. Да он раньше 5 утра не заявляется, и притом пьяный в стельку. «Что? В стельку?» Чиновник посуровил и отдал необходимое распоряжение. Начинало светать, а полицейские все еще в поте лица возились с массивным навесным замком, закрывавшим вход в заднее помещение лавки. Возбужденная толпа на рыночной площади прибывала с каждой минутой. «Неплатежеспособен», «Банкрот», «Фальшивые векселя» неслось с разных концов. «Нате вам, неплатежеспособен, фи! А когда бедный, честный человек предупреждал вас, вы его слушали? Так и нет. А вот извольте, подняли хай. Банкнот, банкнот!» Злорадствовал, отчаянно жестикулируя, дряхлый пражский хомяк, который был тут как тут. Сегодня, впервые после своей роковой встречи с Кнёдльзедером, он появился на людях. Всеобщее беспокойство нарастало с каждой минутой. Даже элегантные дамочки, возвращавшиеся с каких-то званых обедов и маскарадов, останавливались и, кутаясь в драгоценные меха, с любопытством тянули свои тоненькие шейки. Внезапно раздался треск, замок отлетел, дверь распахнулась настежь, и наружу пахнуло таким чудовищным зловонием, что все невольно подались назад. Но настоящий кошмар открылся там, внутри. Куча обглоданных скелетов доставала едва ли не до потолка. Кругом, куда ни посмотри, полупереваренные останки, изблеванные стервятником прямо на пол, повсюду бурые пятна запекшейся крови и кости. Сплошные кости на столах, на полках, на подоконниках, в выдвижных ящиках и даже в сейфах. Ужас парализовал толпу. Так вот, значит, где обрели свое последнее пристанище все те, кто ушел и не вернулся. К Кнёдль-Зедр пожирал их,